Глава пятая. По очереди сдираю намертво приклеившиеся к ладоням перчатки, швыряю в утилизатор, туда же халат, покряхтывая, сую руки в рукава белого, научного, с треском захлопываю за собой дверь бокса. Запоздало вспоминаю, что, кажется, не щелкнул тумблером питания установки. Ну и... Черт с ней. Техник выключит. Боже мой, какое опустошение наваливается после 12 сеансов. Нет, не наваливается, наоборот, распирает. Чувствуешь себя пустым тонкостенным стаканом, стукни ложечкой, зазвенит. Есть же в мире нормальные занятия. Столяр сделал стол и смотри на него. Вот он есть, потрогать можно, хороший, гладкий. Не зря строгали. Будут люди за ним сидеть, борщ хлебать. Или, например, каменщик. Тот вообще, ого-го, камень на камень. Не отмахнешься? Состарился, внуков взял в обе руки, привел, головы им задрал. Поглядите, внуки, на этот дом. Этими вот самыми... Да, мозолистыми этими. И уж если научился строгать или класть кирпичи, то можешь успокоиться. Вот оно, ремесло. В этих вот самых руках оно и есть. А тут что? 12 сеансов. 12 кратких пронзительных восторгов, когда в колбе Крафта навечно вспыхивает очередное сине-розовое пламя. Есть! Получилось. Но краток, краток этот миг. Да, получилось. А следом уж катит сомнение, маячит страх. Сейчас получилось, а что в следующий раз? Это от тебя не зависит, парень, сам знаешь. Тут умением не загордишься. Вон сколько примеров перед глазами. Год, два, три, 10. Есть, есть, есть. И вдруг осечка. А все вокруг ободряюще улыбаются. Ничего, бывает. Может, установка забарахлила? Ты же знаешь... Фриквенс излучения, оно ж капризное. Давай-ка еще разочек. Напрягаешься изо всех сил, осечка. И опять, и все, и как будто ничего и не было. Не было этих леденящих восторгов, не было восхищения. Эх, да что говорить, ни черта выходит дело и не было. Вот он. Ужас-то! Вот он ад! Вот она смерть аниматора! Неважно, что он, быть может, еще 100 лет проживет. Это уже не человек, так, пустая оболочка. Все, что было в нем горючего, сгорело. Что было летучего, сублимировалось. Что было живого, испустило дух. Осталась тупая костная плоть, тоскливо таскающая себя по белу свету. Зачем? Она и сама не знает. Ее уже ничто не порадует, ни дружба, ни любовь. Она знала восторги ярче любовных. Ее пронизывали чувства выше дружеских. Все, конец аниматору. Дайте ему стул покрепче, пусть сядет. Изгоняйте кто-нибудь за пивом. Ну, а если напротив... Он еще вполне дееспособен и вдохновен. Если к тому же у него был удачный день, если ему повезло, если он смог сегодня сделать то, о чем вчера и не мечтал, должно быть, он рад? Должно быть, он горд? Как бы не так. Он мрачен и уныл, и вид у него такой, будто отобрали последние, и к вечеру непременно напьется, загорюет, начнет жаловаться, ныть и толковать о самоубийстве. Почему? Потому что знает, Завтра ему так по-сумасшедшему уже не повезет. Завтра будет, как всегда. Казалось бы, что в этом страшного? Норма, обыденность, будни – это плоть жизни, сердцевина, самая питательная ее часть, без которой не прожить человеку. Да, все так, только не для него. Ему подай горчицу, перец, хрен, уксус, а макароны жрите сами, потому что для него макароны – это как всегда. То есть рвотное, яд, беда, сон, умирание, мрак. И при одной только мысли о макаронах он уже скулит, пьет горькую и готов повеситься. Но вместо этого до поры до времени только отравляет жизнь окружающим. Подобное устройство лишает человека права заводить детей, о чем моя собственная практика кричала устами моей первой, последней и единственной дочери Даши. Да, я был против обзаведения потомством, осознанно и убежденно. Как мог, я растолковывал Кларе всю ущербность и выморочность моего возможного отцовства. Каюсь, не раз и не два, будучи доведенным до белого колени ее нелепыми умопостроениями, я говорил, что понимаю природные надобности, но в силу иной природы не могу ни разделить их, ни участвовать в удовлетворении. Но я люблю ее, думаю о ее благе, а потому смирюсь, если Клара уйдет к более подходящему человеку. Что делать? Я сам это говорил. Идиот. Я не понимал тогда, что она центр Вселенной. Да, центр Вселенной. Вот и вся моя география. Видимо, она так и сделала. Правда, для меня остается загадкой, как именно это произошло. Собственно говоря, мы не расставались ни на минуту, поскольку физическая пространственная разделенность вовсе не приводила к нарушению метафизической связи между нами. С точностью до полуминуты я мог сказать, когда она вышла из дома, чтобы поехать в редакцию или клуб, хотя сам торчал в анимобоксе или ехал в машине, точно так же и Клара рассказывала мне вечером о моих передвижениях, победах и неприятностях, или, по крайней мере, с таким пониманием слушала, что я и на секунду не мог усомниться, что все это ей известно и без моих разглагольствований. А ведь для того, чтобы обзавестись новым мужчиной, требуется схождение целого веера обстоятельств, каждая из которых, в свою очередь, требует времени. Во-первых, нужно познакомиться. Как правило, женщины не знакомятся первыми, более того, норовят сделать вид, что избегают знакомств. Следовательно, нужно дождаться, когда появится заинтересованный субъект. Впрочем, для Клары эта фраза не представляла никакой проблемы. Стоило мне отойти на 5 минут в сторону, как возле нее появлялся какой-нибудь докучливый хлыщ в желтых ботинках. Но все же нужно провести с человеком хоть сколько-нибудь значительное время, чтобы понять, что он собой представляет, и не рискованно ли вручить ему самое себя. Завязка нашего собственного романа, во всяком случае, тянулась 3 месяца, что по теперешним быстролетным временам кажется просто невообразимым. Честно говоря, поначалу я и не строил никаких планов на ее счет. Эта худышка при первой встрече не вызвала у меня не только того гулкого, из ряда вон выходящего удара сердца, всегда заведомо подтверждающего встречу с будущим, но даже и рядового интереса. Я обратил внимание лишь на хвост ее темно-русых волос, схваченных на затылке золоченой скрепой. Я в ту пору был увлечен одной отчаянной барышней, которая брала тем, что беспрестанно плела вокруг себя тугую паутину совершенно бессмысленной мелкой лжи. Должно быть, для того, чтобы каждую минуту быть готовой к большой. Она врала во всем, всегда и настолько нелепо, что в это просто невозможно было поверить. Тем самым она подогревала интерес к себе, до поры до времени представляясь неким возвышенным существом, волнующе оторванным от действительности и здравого смысла. Наши отношения находились на самой высокой точке, и еще представить было невозможно, как быстро они скатятся в низины раздражительности и мелочных разборок. Короче говоря, я даже не понял, почему так радостно улыбается девушка, поставившая свой поднос на столик, за которым я заканчивал скромный обед. И только когда она назвала меня по имени, что-то забрезжило в памяти. Я оказался в университетской столовой случайно. Она же, как выяснилось, училась в аспирантуре. Поинтересоваться темой ее диссертации у меня не нашлось ни времени, ни желания. Дней через пять мы снова столкнулись в магазине елочных игрушек недалеко от Патриарших. Зима была слякотной, тусклое небо заливало жидкая сине-розовая акварель городских отцветов, позавчерашний снег свисал с черных веток лисьими хвостами. На этот раз я попросил ее напомнить имя, и она, помедлив и посмотрев на меня несколько осуждающе, должно быть, сочла мою забывчивость непростительной. Ведь еще и месяца не прошло, как нас мельком представляли друг другу в толчее необязательного сборища. Сказала и добавила, не удержавшись: «А вот я сразу вас запомнила». «Вас-то я тоже запомнил сразу», — соврал я. «Ведь вы и ваше имя — это не одно и то же, верно? У меня вообще плохая память на имена». «Отговорки», — отрезала Клара. «Просто вам дела ни до кого нет». «Ничего себе!» — изумился я. «Вы со случайными встречными всегда в таком тоне разговариваете?» «Нет, только когда они этого заслуживают». «Ну хорошо», — почему-то смилостивилась она. «Вам нравится этот шар?» «Шар?» Я с трудом отвел взгляд от ее широкоскулого лица и посмотрел на шар. Шар был большой, блестящий, снизу в сахарно-стеклянной крошке. Надо сказать, настроение у меня всю неделю было довольно кислое. Вдобавок, зайдя в бутик за подарком, я неожиданно понял, что совершенно не хочу встречать Новый год с женщиной, которой он предназначался. Клара же, напротив, пребывала в легком жизнерадостном настроении. Должно быть, идея сделать кому-то подарок продолжала ее радовать.